Глава 7. Погода на улице ни капельки не улучшилась за время, что мы провели в доме. Скорее даже наоборот. Хорошо, что нам не пришлось выходить на улицу. Машина стояла здесь же, в примыкающем к левому крылу гараже, к которому можно было пройти через комнату, которую мой отец назвал постирочной. Обалдеть, да? Даже у их грязных вещей была своя комната. Ты можешь звать меня папой, если хочешь. Или Николаем Алексеевичем, если так будет проще. Я киваю, опуская взгляд на сложенные в замок руки. Папа. Губы поневоле растягиваются в кривой улыбке. Мой цинизм, как всегда, бежит впереди меня. Кстати, зря. Я же не могу винить этого человека, что он не понимает, не осознает, что мой речевой аппарат просто не рассчитан на это слово. Другие дети называли мамой и папой любого взрослого, появляющегося в пределах их видимости, а я даже тогда не могла. Шлепаю губами, как выброшенная на берег рыба, но не издаю ни звука. «Всё хорошо, Ань. Я понимаю». Слишком быстро это все. Не без облегчения, часто-часто киваю. В окно и крышу размеренно стучит дождь. Дворники скребут по стеклу, разметая по сторонам воцарившуюся между нами неловкость. Едва слышно шуршат шины, поглощая километры пути. Извини за Марту. Для нее твое появление — неожиданность. Да уж. Могу представить. Считаешь меня плохим человеком? Я слишком мало вас знаю, чтобы делать выводы. Тот факт, что он не может вспомнить свою любовницу, свидетельствует о многом. Но одновременно с этим решительно ничего о моем отце не говорит. Потому что наша жизнь сложнее, чем кажется. А я вообще не склонна к упрощениям. Скорее даже наоборот. Мне претит, что мы живем в мире, где небинарные оппозиции практически полностью исчерпали себя. Мы с Мартой очень хотели еще детей, но не вышло. Это был сложный период. Так себе объяснение, да? Но почему-то мне кажется, что в него вложен гораздо более глубокий смысл. Я легко считываю все несказанное, всю боль этой семьи, все ее страхи. Будто за один сегодняшний день я, сама того не желая, стала частью этого заболевшего организма. И уж, конечно, теперь мне гораздо понятней, что двигало отцом и каких эмоций он искал на стороне. Мне жаль. Ну да ладно. Что уж. Я правда рад, что ты нашлась. Сказать бы, я тоже. Но и тут. Облом. Горло перехватывает от эмоций. Попробуй поговори, когда даже сглотнуть не можешь. Знаешь, я хотел тебе предложить пожить у нас, чтобы узнать друг друга получше, провести больше времени вместе. Как тебе моя идея? Не особенно. Закусываю щеку. Я не привыкла жить в семье. К тому же это неудобно с точки зрения логистики. От кампуса до универа 2 шага. А, об этом я не подумал. Но ведь скоро каникулы. Что ответить на это, не знаю. Да и не хочется мне придумывать нелепые отговорки. Впрочем, как и переезжать в дом, где живет Марта. Проезжая по мосту, молчим. Внутри где-то под ребрами ноет. Сердце будто в холостую стучит. Почему-то я абсолютно обескровлена событиями последних дней, хотя, по идее, должно быть ровно наоборот. «Вот сюда сверните, ко второму дому. Симпатично тут у вас». «Это точно. Даже в тусклом свете фонарей. А уж когда солнце светит и открывается вид на океан... Не зря я верила, что проживаю свою лучшую жизнь. Меня же все в ней устраивало». Я научилась кайфовать без оглядки на прошлое. Я научилась не бояться плыть вперед, осознавая, что если вдруг что случится, мой корабль не ждут ни в одном ремонтном доке. Пригласить не смогу. У нас строго до 9 посещения. Ого! За столько лет и ничего не меняется. А? Я ведь тоже жил в общаге, когда учился. Столько лет прошло, говорю, а правила все те же. Отец выходит, чтобы открыть мне дверь. Я не без запинки принимаю его сухую ладонь. Ком в горле разбухает, как морская губка. Я еще за ужином заметила, что у нас одинаковая форма ногтей и пальцев. Так странно. Я ведь даже не пыталась найти в нас схожесть, а все равно находила. Ну, я пойду. Аня! М? Прости меня. Если бы я знал... Киваю и впрямь ухожу, чтобы не разреветься, как тряпка. Знал бы он, как мне не хватало этого «прости». В нашем детдоме было много детей, которые находились там при живых родителях. Думаете, хоть кто-то их ненавидел? Нет. Потому что стоило им приехать, на каких-то пару дней выйти из запоя или наркоманского угара и бросить вскользь «извини», и все, вот вообще все, любая боль прощалась. Уже тогда я понимала, что в этой жизни нет ничего хуже безразличия. Когда ты готов простить что угодно, но у тебя просто некому просить прощения. Я понимаю. Правда. Бреду к окну, ничего перед глазами не видя. «Ань!» Вдруг окликают меня. Голос незнаком. Я резко оборачиваюсь. «Это я! Саша!» Он заходит в пятно света, и я, не веря своим глазам, гляжу на Сашку. «Господи! Как ты здесь очутился?» «Да вот, выбил отпуск на неделю и решил рвануть к тебе». «Из Сеула?» «Я несу какую-то чушь, но вы только представьте, в каком я шоке!» «Если честно, то из-за событий последних дней я и думать о Сашке забыла. Нет, мы, конечно, перекидывались какими-то сообщениями, но он ни словом не обмолвился о том, что собирается нагрянуть. Мысли в голове разбегаются. Я думаю о том, как выгляжу, прикидываю, что делать дальше. Ко мне же нас действительно не впустят. И почему-то кошусь на отца, который как будто вообще передумал уезжать. «Все хорошо?» — интересуется он, подходя ближе. Сашка смотрит на меня с подозрением, чуть сощурившись, отчего его раскосые глаза превращаются в две крохотных щелки. «Ох!» — доходит. «Как это для него могло выглядеть?» «Приплыли». «Да все отлично. Это... Анин парень. Александр», — выступает вперед нахмуренный Сашка. «Парень?» — отец удивленно выгибает бровь. «Очень приятно. Она про вас не рассказывала. А я Анин папа». «Как папа?» Сашка знает, что я детдомовка. Отсюда и его недоверие. Хотя, конечно, если углубиться в то, что он себе там надумал, увидев, как я выхожу из крутой тачки... Да, хорошего же он обо мне мнения. В смысле, действительно хорошего, без стёба. Раз считает, что на меня мог позариться богатый папик. Это долгая история. Отмахиваюсь, чтобы поскорее свернуть разговор и придумать, что делать дальше. Оказалось, я совсем не готова к нашей встрече. Тем более сейчас, когда в памяти еще свежи желание, которое во мне пробудил совершенно другой мужчина. «Ну, раз у вас все хорошо, я поеду». Киваю, все сильнее нервничая, наблюдая за тем, как отец садится в машину, ловко разворачивается на пятачке перед домом и уезжает. «Давно тут сидишь?» Возвращаю внимание к Сашке. «Да уже час, наверное. Думал тебе звонить. У вас в комнате никого? Я поднимался». Наши взгляды встречаются. Его предки из Кореи. Вот почему он так легко перебрался в Сеул. Сначала в универ, а потом и с концами. «У моих соседок сегодня загул». Закатываю глаза. «Я мог бы и догадаться. Выходные ведь». «А что? Это правда твой отец? Ну а какой смысл мне врать? Чёрт! Как же неожиданно ты нагрянул! Ничего не соображаю. Нервно смеюсь я, обхватив щеки ладонями. Сашка тоже ухмыляется. Откровенно, он не самый симпатичный парень на планете, но чисто по-человечески Ким мне очень нравится. Мы общались целый год. Сначала как друзья, но со временем в нашей переписке стал проскальзывать флирт и совсем уж какие-то откровенные вещи. Я определенно не была готова схлестнуться с этим лицом к лицу, потому что теперь все это кажется таким глупым. Мне неловко и стыдно за все, что я позволяла себе, когда думала, что в реальности мы никогда не встретимся. Извини. Наверное, это и впрямь была плохая идея. Да что уж. С губ слетает смешок. Ты где остановился? Я ёжусь, потому что сырой ветер пронизывает меня до костей. У родственников. Может, тогда хоть кофе меня угостишь? Я замерз, как собака. Мне его жалко. Вот почему я не берусь объяснять, что правила это запрещают. Я отвлеку вахтершу. Так и делаем. Пока я болтаю с Маргаритой Ивановной, Сашка на карачках просачивается мимо ее коптерки. Вверх по ступенькам бежим, задыхаясь от смеха. «Ты куда? Нам налево!» — хихикаю я. «Чёрт! Чувствую себя шпионом!» «А что? Все возможно, учитывая, откуда ты прибыл!» — подкалываю в ответ. «Как бы меня ни вымотали события последних дней, я не хочу обидеть Сашку, вот и отшучиваюсь, как могу. Надеюсь, мой риск того стоил». Открываю дверь, пропускаю его в комнату первым. На столе бардак, на полу брошенные бутылки. Убью Светку. Запрокинув голову к потолку, стану. «Прости за этот свинарник». «Да нормально. Ты еще не жила в общаге с пацанами», — отмахивается Сашка, берясь за пакет и помогая мне собрать мусор. Наши лица так близко, что он может рассмотреть меня в мельчайших деталях. На первый взгляд мое лицо совсем его не отталкивает, но я от этого не перестаю меньше загоняться. «Ты голодный?» — отворачиваюсь. «Не уверена, что у нас есть что-то съедобное, но...» «Да к черту еду! Слушай!» Ким обхватывает мое запястье и поворачивает к себе. «Я, правда, не к месту, да?» «Не парься. Я же сказала, что все нормально. Ты вообще ни при чем. Просто навалилась». Я отца нашла. Сегодня мы впервые встретились, прикинь. Я и так на стрёме, а тут ты еще нагрянул. Вот меня и колбасить. Офигеть! А ты ничего такого ведь не писала? Да зачем? Я же не знала, как все сложится. И не хотела тебя волновать заранее. Неудивительно, что ты в шоке. Я бы сам охренел. А как вы нашлись спустя столько лет? Я ставлю чайник, достаю чашки и постепенно выдаю Сашке краткий пересказ последних событий. И это очень странно. С одной стороны, я привыкла, что с ним можно быть откровенной. С другой, я никак не привыкну, что это он действительно сидит передо мной. Я вновь и вновь залипаю на Сашкином лице. Раскосых глазах, ёжики волос. Соскальзываю по плечам, ощупываю взглядом руки, отмечая так много деталей сразу. Он ниже, чем я думала, но гораздо крепче. У него белые зубы с чуть выступающим правым клыком и сросшиеся над переносицей брови. А еще он пахнет стиральным порошком, мятой и дальней дорогой. И у него, похоже, новые носки. Пытаюсь осознать, уложить в голове, сопоставить то, как я себе его придумала, с тем, что я вижу на самом деле. Когда он резко берет меня за руку и начинает настойчиво тянуть на себя, мне не остается ничего другого, кроме как подняться, обойти стол и встать между его широко расставленных коленей. «Что?» «Скажи, что ты не передумаешь». «О чем?» «О нас». «Я только теперь понял, почему меня так колбасило, что я аж приперся», — хмыкает Ким. «Чувствовал, что у тебя здесь какая-то херня творится. Между нами ведь все нормально». Я хлопаю, как дура, ресницами. Он боялся меня потерять? так боялся, что бросил работу и примчался ко мне из другой страны? Так странно. К тому не было вообще никаких предпосылок. Но стоит мне об этом подумать, как тоненький предательский голосок внутри начинает зудеть. Так уж не было. А Матиас, что же? Забыла, как намокают трусики рядом с ним. Щеки начинают мучительно гореть. Сашка выбирается из-за стола и касается моей пылающей кожи пальцами. «Слушай, не знаю, что ты решишь. Отец есть отец. Просто хочу, чтобы ты знала. У меня к тебе все серьезно. «Я знаю, Саш, ты говорил?» — лепечу я. «Да мало ли что можно написать, находясь хрен знает где», — горячится тот. «Лучше в глаза сказать, да?» «Наверное. Я правда хочу, чтобы ты переехала ко мне. Мы можем расписаться, чтобы тебе было проще с легализацией». «Постой, постой! Ты что? Какой расписаться? Мне еще год учиться!» «Я помню просто. И потом. Я не уверена, что хочу переезжать в Корею. Больше склоняюсь к Штатам. Там для меня лучшие возможности, ты же знаешь». Спираль событий раскручивается перед глазами с ошеломляющей скоростью. Я не поспеваю. В голове сумбур. «Да, но туда сложнее попасть. Мне обещали помочь с оформлением рабочей визы. Я хочу еще что-то добавить, когда дверь настежь распахивается, являя нашим глазам пьяненькую Светку».